Ради чего? В одно прекрасное воскресное утро я понял, что жизнь мне осточертела. Доконали меня подвернувшиеся под руки спички. На этикетке усатый красавец с томными глазами нежно прислонялся к худосочной перепуганной девице, и было написано «Тихий Дон». «Господи, боже мой!» – простонал я, хватаясь за голову. «Тоска зеленая!» Я побежал на кухню и, жестоко опалив брови, прикурил от электроплитки. После этого несколько успокоился и меланхолически подумал. «А жизнь, как посмотришь, с холодным вниманием вокруг...» Я с холодным вниманием осмотрел свою комнату, вызывающий слабость под ложечкой циклопий глаз телевизора. Портрет папы Хемингуэя на стене, керамическую абстрактную статуэтку индианки и снова застонал. Чего ради, собственно, начинался хотя бы сегодняшний чудный день? Ради уплаты пожировки, обязательной воскресной партии в шахматы с соседом-энтузиастом и стандартной вечеринки у Люси Паникаровской по случаю ее именин? Вечеринки в квартире с телевизором, портретом Пастернака на стене, с абстрактной соломенной фигуркой танцующего шамана? Повешусь. Ясно, без содрогания подумал вдруг я. Ну, не буквально повешусь, потому что вешаться как-то неинтеллигентно, а что-нибудь в этом роде. Вот только навещу ближайших друзей в последний раз. И я запрыгал на одной ноге, надевая брюки. За дверью, когда я ее открыл, стоял идиотски сияющий сосед с шахматной доской в руках. «Бур-бур-бур», — сказал я, толкнув его плечом и скатился по лестнице. «Какие теперь шахматы? Жировки, вечеринки, зала все это!» Ближе всех от меня жил Миша-побойник. К нему первому я и завернул. Побойник стоял возле аквариума и чайным ситечком пытался выловить какую-то рыбешку, состоящую из одного живота. «Заболела», — озабоченно сказал Миша. «Ничего не жрет, понял? Вот пакость опять и нырнула. Ну-ка, свети сюда». Он протянул мне карманный фонарик. «Погоди ты», — отмахнулся я. «Скажи мне лучше, зачем мы на свете живем?» Мишу очень заинтересовали мои слова. Он отложил ситечко, и глаза у него стали боязливо веселые. «Покупочка, да?» — спросил он. «Какая там покупочка? Я серьезно!» «Придуривайся!» — сказал Миша. «Знаю, это розыгрыш такой. Я тебе скажу, а ты меня потом как-нибудь подденешь. Точно?» «Ах, Миша!» — сказал я. «Друг золотой! Да розыгрыша ли мне? Может, последний раз видимся?» «Ну, артист!» — восхитился Миша. «Вот артист! Только меня не копишь. Ну-ка, держи!» И он силой вставил мне в руку фонарик. «Свети в угол!» Я машинально посветил, и Миша с третьей попытки выудил рыбешку. Рыбка лежала на дне ситечка, бледная и недвижимая. «Хм!» — сказал Миша и ковырнул ее пальцем. «Ты чего-нибудь в рыбе, понимаешь?» «В жареной!» — нашел в себе силы сострить я. «Черт его знает, что такое!» — Миша почесал затылок. «Не жрет. Третий день!» Он бултыхнул рыбу обратно в аквариум. «Пойдем-ка лучше выпьем». «Не могу», — сказал я. «Тороплюсь очень». «Куда ж ты торопишься?» — слегка обиделся Миша. «В этот, в зоопарк», — буркнул я. «Хо!» — шлепнул ладонью по лбу Миша. «Там ведь рядом зоомагазин. Купишь мне Дафний, а?» Он достал откуда-то из-под ремня сложенную в 16 раз трешку. «Это же много», — замялся я. «Дал бы лучше мелочи». «А у меня всегда трешками», — сказал Миша. «Удобно, знаешь». Я вышел от побойника, вертя в руках злополучную трешку, и не представлял, что же с ней теперь делать. «Ладно», — вздохнул я наконец, — «не обедняет. В крайнем случае подколю к завещанию». К Лялькиным мне заходить не пришлось. Я их встретил на улице. Лялькин, обливаясь потом, катил на салазках большой зеркальный шифонер, а Лялькина шла сбоку и поддерживала шифонер двумя пальцами. «Привет!» — прохрипел Лялькин, сунув мне взмокшую ладонь. — Чего же ты не поздравляешь нас с покупкой? — Здравствуй, зайчик, — сказала Лялькина и поцеловала меня в нос. — Здравствуй, слоник, — традиционно ответил я и чмокнул ее в ухо. — Куда зайчик прыгает? — осведомилась Лялькина. — Отпрыгался зайчик, старуха, — грустно сказал я. Лялькина всплеснула руками. — Женишься наконец-то, — сказала она. — На Люське Паникаровской. Но поздравляю, единственная натуральная блондинка в городе. «Вот так рождаются сплетни», — раздраженно подумал я. «Теперь пойдут разговоры, дескать, слышали, такой-то удавился из-за Люськи Паникаровской. Отказала ему во взаимности. Тьфу!» Жора Виноградов понял меня с полуслова. Он как раз сидел в кресле, читал «Лукреция Кара» и, выслушав мои туманные намеки, сказал: «Абсолютно с тобой согласен, отец. Жизнь наша тошная и неинтересная». «Так вот, Жора, решил с нею распрощаться», — признался я. «Одобряю тебя», — сказал Жора. «Вешаться, думаешь, или топиться?» «Ну зачем же? Есть другой способ». «Какой?» — заинтересованно спросил Жора. «Да просто. Ложишься в ванну, опускаешь туда кипятильник и порядок». «Ну привет», — сказал Жора. «Физику надо изучать, милый. Так у тебя ничего не получится. Вылезешь, как огурчик». «Почему это?» — спросил я. «А потому», — сказал Жора. «Пойми, голова садовая, ты же в одной среде будешь. Другое дело, если пяткой к стоку прислонишься». «Постой», — запротестовал я. «Как же в одной среде? Ведь вода соединяется со сточной трубой». «Ха-ха», — иронически сказал Жора. «Ну, поспорим?» «Поспорим», — загорелся я. «На бутылку коньяку». «Идет», — сказал Жора. «А как проверим?» «Элементарно. Мне ведь все равно. Лягу в ванную и опущу кипятильник». «Ну нет», — жестко сказал Жора. «А если тебя кокнет? Кому я коньяк буду отдавать? Ишь, какой великодушный. Мне этих жертв не надо. Если спорить, так уж спорить. По-честному». Я вышел от Виноградова озадаченным. Черт, как же ему доказать? Придется все-таки сегодня вечером идти к Паникаровской. Там у нее в гостях будет один инженер-электрик. Спрошу у него. Если Жора окажется прав, то черт с ним. Поставлю ему завтра коньяк. Да, кстати, насчет завтрашнего дня. По понедельникам ведь зоомагазин не работает. Не забыть бы во вторник купить Мише-побойнику Дафний.